Глава 16. Следующий месяц прошел в странной, почти непривычной атмосфере относительного спокойствия, если не считать одной, но масштабной задачи – подбора новых преподавателей, который я с присущим мне педантизмом завершила уже через неделю после появления в замке столичных учениц. Мои поиски увенчались успехом. Я наняла двух пожилых, но невероятно опытных дам. Элеонору Стеллу, эльфийку с лицом, испещренным морщинами и иероглифами прожитых веков, и взглядом, способным заморозить кипящий чайник. И Вивьен Ноктюрн, вампиршу с осанкой королевы и голосом, похожим на шелест старинных фолиантов. Первая взяла на себя имперский язык и мировую литературу. Вторая – географию и основы политологии. Их появление в стенах замка было встречено с почтительным трепетом. Даже самые дерзкие ученицы не решались перечить этим живым воплощением академической строгости. Я также с благодарностью воспользовалась предложением Артаниды. Суровая компаньонка оказалась блестящим лингвистом, и ее уроки языков орков и троллей быстро стали одними из самых посещаемых, поражая учениц своей неожиданной глубиной и страстью. Это позволило мне наконец-то снять с себя часть педагогической нагрузки. Я сознательно отступила с передовой учебного процесса, переключившись на бумажные дела: составление расписаний, утверждение учебных планов, управление финансами и бесконечную переписку с поставщиками и опекунами. Теперь я наблюдала за жизнью института из своего кабинета, словно капитан с мостика корабля, лишь изредка выходя в открытое море для решения особо важных вопросов. И все чаще мой взгляд обращался к высокому арочному окну. За его стеклами медленно, но неумолимо менялся мир. Зима окончательно вступила в свои права. Небо почти постоянно затягивали тяжелые свинцовые тучи, из которых то и дело сыпалась колкая ледяная крупа или пушистые хлопья снега. Земля укрылась ровным, ослепительно-белым полотном, в котором утопали следы зверей и редких прохожих. Ветра, настоящие хозяева здешних зим, завывали в бойницах и трущобах замка заунывные песни, напоминая, что за стенами сейчас царят холод и стужа. Воздух на прогулках становился острым и колючим, заставляя девушек кутаться в теплые плащи и шали. Но внутри замка, в его прочных, вековых стенах кипела жизнь. Тесная, шумная, порой конфликтная, но невероятно живая. И наблюдая из своего кресла за тем, как за окном метель рисует причудливые узоры на стеклах, я впервые за долгое время почувствовала не тревогу, а некое подобие уверенности. Корабль, несмотря на все бури, был на плаву и уверенно держал курс. А потом, однажды, когда за окном вовсю бушевала метель, превращая мир в сплошную белую воющую муть, и высовывать нос за дверь было равносильно самоубийству, в моем кабинете случилось невозможное. Воздух перед моим столом затрепетал, и с тихим хлопком появился магический вестник. Небольшая, ничем не примечательная птичка серо-коричневого цвета, похожая на воробья, если бы не ее глаза, сверкавшие как капли чистой магии. Она, молча, с невозмутимым видом профессионала, проделала несколько кругов по комнате и уронила на мои бумаги небольшой, но невероятно тяжелый свиток, перевязанный шелковым шнуром с имперской печатью. Сердце у меня неприятно ёкнуло. Я сломала печать и развернула пергамент. Каллиграфический почерк, чернила с золотом. И слова, от которых у меня похолодели пальцы. Приглашение. Приглашение на императорский бал в честь помолвки кронпринца. Для меня. Анастасии Раковой. Начальницы провинциального института благородных девиц. Внутри все сжалось в один тугой тревожный узел. Первой мыслью было яростное, почти паническое «нет». Это был не просто отказ от светского мероприятия, это было глубинное физическое отвращение. Представить себя в этой позолоченной клетке среди столичной знати, чьи взгляды, острые и оценивающие, как бритвы, будут скользить по мне, выискивая каждую фальшивую ноту, каждую неловкость, мне стало душно. Я не принадлежала тому миру. Мой мир был здесь, среди скрипящих перьев, запаха старой бумаги и доверчивых глаз моих учениц. Там при дворе я была бы чужаком, диковинкой, та самая провинциалка, что содержит приют для девиц с сомнительной репутацией. Мне пришлось бы надевать маску, которую я сбросила с таким облегчением, оказавшись здесь. Снова играть роль, которую я ненавидела всей душой. И наряд. Боги, наряд! У меня не было ни платья, ни украшений, ни состояния, чтобы их приобрести. Я представила, как буду выглядеть бледной молью на фоне сияющих столичных бабочек. И по телу разлился холодный пот. Это приглашение было не честью, а испытанием, ловушкой, возможностью опозориться на всю империю и выставить на посмешище свое детище. Мысль о том, чтобы покинуть уютные надежные стены замка и броситься в этот водоворот интриг и условностей, вызывала у меня тошноту. Я откинулась на спинку кресла, сжимая в руках злополучный свиток, и уставилась в потолок. За окном выла метель, а в моей душе бушевала своя собственная буря. Буря страха, нежелания и полной, абсолютной уверенности, что этот бал станет для меня сущим кошмаром.